Попробуй еще раз объясниться. Элинор, дорогая, ты мой лучший друг. Таких друзей больше ни у кого нет. Он вдруг взял ее руку и поцеловал. Ты знаешь, Элинор, я люблю тебя по-прежнему. Иногда мне кажется, что Мэри — это просто сон, греза, что я вот-вот проснусь, и окажется, что ее вовсе и не было. Если бы Мэри не было, — начала Элинор. Родди взволнованно прервал ее. Иногда мне даже кажется, чтобы ее не было. Ты и я. Мы принадлежим друг другу. Мы созданы друг для друга. Не так ли? Она медленно наклонила голову. Да, мы созданы друг для друга. И подумала, если бы Мэри не было. Глава 5. Это были прекрасные похороны. С чувством сказала сестра Хопкинс. Сестра О'Брайен согласилась. О, да, а сколько цветов! Вы когда-нибудь видели такие чудесные цветы? Это арфа из белых лилий и крест из желтых роз. Такая красота! Сестра Хопкинс вздохнула и положила себе на тарелку булочку с кремом. Разговор происходил в кафе «Голубая синица». «Мисс Карлайл, щедрая девушка», — продолжала восхищаться сестра Хопкинс. «Она сделала мне милый подарок, хотя вовсе не была обязана так поступать». «Да, щедрая и очень славная», — горячо подхватила сестра О'Брайен. «Я вообще не выношу скряк». «Она, между прочим, унаследовала огромное состояние», — не преминула заметить сестра Хопкинс. «Это удивительно», — начала сестра О'Брайен и запнулась. «Что именно?» — подбодрил ее Хопкинс. «Меня удивляет, что старая леди не оставила завещание». «Вот это очень плохо», — раздраженно сказала сестра Хопкинс. «Людей следует заставлять делать завещание, иначе потом не оберешься неприятностей». «Интересно», — сказала сестра О'Брайен. «Если бы она сделала завещание, кому бы она оставила свои деньги?» «Одно я знаю точно», — твердо заявила сестра Хопкинс. «Что именно?» «Что она оставила бы некоторую сумму Мэри Джерард». «Да, пожалуй», — согласилась О'Брайен и возбужденно добавила. «Я вам не рассказывала, в каком состоянии была наша страдалица той ночью и как доктор ее успокаивал». Мисс Элинор держала руку своей тетушки и клялась самим всемогущим. Тут ее ирландское воображение не на шутку разыгралось, что пошлет за поверенным и все сделает как следует. «Мэри, Мэри!» — воскликнула бедная старая леди. «Ты имеешь в виду Мэри Джерард?» — спросила мисс Карлайл. И тут же поклялась, что Мэри в накладе не останется. «Прямо-таки поклялась?» В голосе Хопкинс звучало очевидное сомнение. «Именно так все и было», — торжественно заверила ее О'Брайен. «И вот что я еще скажу, сестрица. Если бы миссис Уэллман успела составить завещание, еще неизвестно, что бы в нем было написано. Да-да. А ну как она бы оставила все, Мэри Джерард?» «Ну, не думаю», — возразила сестра Хопкинс. — «Я лично против того, чтобы лишать свою родню денег. Родня, родня, рознь!» — с видом оракула изрекла сестра О'Брайен. — «Что вы хотите этим сказать?» Сестра Хопкинс мгновенно навострила уши. — «Я не сплетница и не желаю чернить имя покойной», — с достоинством проговорила сестра О'Брайен. — «Верно, так оно будет лучше», — подумав, согласилась сестра Хопкинс. «Чем меньше разговоров, тем спокойнее», — добавила она, наполняя заварочный чайник. «Кстати», — сказала сестра О'Брайен, — «вы тогда нашли трубочку с морфином, когда вернулись домой?» Сестра Хопкинс нахмурилась. «Нет. Ума не приложу, куда она могла подеваться. Разве что я положила ее на край каминной доски. Я часто так делаю, когда запираю шкаф. И она могла скатиться и упасть в корзину для мусора. А корзину потом, когда я ушла, вытряхнули в мусорный ящик». Она задумалась. «Вероятно, так все и было. Ибо другого объяснения я придумать не могу». «Понятно», — сказала сестра О'Брайен. «Да, дорогая, больше трубочки было некуда деться. Ведь вы нигде не оставляли свой саквояж, только в холле, в Хантербери. Значит, трубочка действительно угодила в мусорный ящик. Вот-вот, — обрадовалась поддержке сестра Хопкинс, — ведь по-другому и быть не могло, не так ли? Она положила себе на тарелку песочное пирожное с розовой глазурью. Конечно, не могла ведь я... Она не договорила. Ее собеседница торопливо, может быть, даже слишком торопливо с ней согласилась и сказала, «На вашем месте я бы перестала беспокоиться из-за этого». «А я и не беспокоюсь», — ответила сестра Хопкинс. Выглядевшая в своем черном траурном платье очень юной и очень строгой, Эллинор сидела в библиотеке за массивным письменным столом миссис Уэллман. Перед ней были разложены различные документы. Она только что закончила разговор с прислугой и с миссис Бишоп. Теперь, чуть помедлив у дверей, в комнату вошла Мэри Джерард. «Вы хотели меня видеть, мисс Эллинор?» Эллинор подняла на нее глаза. «Да, Мэри, проходи и садись». Мэри послушно уселась в указанное ей кресло. Оно было слегка развернуто в сторону окна, и свет падал на лицо девушки, подчеркивая ослепительную белизну кожи и бледное золото волос. Одной рукой Эллинор слегка прикрывала свое лицо и могла тайком следить за выражением лица Мэри. «Я так ее ненавижу!» «Разве мне удастся это скрыть?» — мелькнула предательская мысль. Однако ей удалось выдержать любезный и деловой тон. «Тетя относилась к тебе с большим участием, Мэри. Я думаю, ты и сама знаешь, что ее очень волновало твое будущее». «Миссис Уэллман всегда была очень добра ко мне», — тихо произнесла Мэри своим нежным голосом. Эллинор холодно и бесстрастно продолжала. «Моя тетя, будь у нее время составить завещание, наверняка сделала бы несколько дарственных распоряжений. Я в этом абсолютно уверена. Поскольку она умерла, не написав завещание, ответственность за выполнение ее воли ложится на меня». Я проконсультировалась с мистером Седденом, и по его совету мы составили список сумм для выплаты слугам в соответствии с продолжительностью их службы и прочего. Она помедлила. «Ты, конечно, не совсем из этой категории». Эллинор почти надеялась, что эти слова заденут самолюбие Мэри, однако лицо девушки даже не дрогнуло. Мэри приняла эту колкость за чистую монету и ожидала, что Эллинор скажет дальше. Хотя тете очень трудно было говорить в последний вечер, но она все же сумела выразить свое желание, и я поняла его. Она, безусловно, хотела позаботиться о твоем будущем. «Это очень великодушно с ее стороны», — тихо сказала Мэри. Эллинор резко продолжила. «Как только меня введут в право наследства, я переведу на твое имя 2000 фунтов». «2000 фунтов?» Щеки Мэри чуть порозовели. «О, мисс Эллинор, вы так добры! И не знаю, как вас благодарить. Я вовсе не такая добрая», — жестко оборвала ее Эллинор. «И, пожалуйста, не надо меня благодарить». Мэри вспыхнула. «Вы просто не представляете, как это изменит мою жизнь», — почти прошептала она. «Я рада за тебя», — сказала Эллинор. Отведя взгляд в сторону, она с легким усилием спросила, «У тебя есть уже определенные планы?» «О, да!» — с жаром отозвалась Мэри. «Я хочу приобрести какую-нибудь профессию. Скорее всего, массажистки. По совету сестры Хопкинс». «Очень хорошая мысль», — одобрила Эллинор. «Я постараюсь договориться с мистером Седденом, чтобы часть денег ты смогла получить как можно быстрее, насколько это возможно». «Вы очень, очень добры, мисс Эллинор», — сказала Мэри с благодарностью. «Я выполняю волю моей тети», — отрезала Эллинор. «Ну, по-моему, у тебя все». На этот раз явное желание Эллинор поскорее ее выставить задело чувствительную душу Мэри. Она поднялась и, отчеканив вежливым голосом «Большое спасибо, мисс Эллинор», вышла из комнаты. Эллинор не пошевельнулась, тупо глядя перед собой. По ее лицу невозможно было догадаться, какие мысли роятся у нее в голове. Она еще долго так сидела, в полном оцепенении.